Просите попить воды, утирайте слезы и сопли бумажными салфетками, пачка которой всегда лежит перед вами на столе. Не знаете, куда деть руки, грызете ногти, ковыряете заусенцы на пальцах, расчесываете комариный укус на лодыжке. Но на самом деле вас, настоящих, нет. То ли дело греки, даже отсюда, с высоты третьего этажа, видно, что армия варваров, как темная корка на земле. А вот ряды эллинов замерли в напряженном ожидании. Воины еще стоят, держа щиты, представленными к ноге. На правом фланге у Евфрата лакедемоняк Клеарх, к нему примыкает Проксен Биотиец, Минон с фессалийцами на левом крыле элийского войска, Кир со своими варварами еще левее. По рядам фаланги пробегает легкий шум, будто порыв ветра. Это передают клич, который уже во второй раз обходит войско. Зевс, спаситель или победа. Последние томительные минуты перед битвой длятся нестерпимо. Расстояние до наступавших в молчании персов уже меньше 300 стадий. И вот эллины, наконец, запев пиан, идут на врага. Левая часть фаланги несколько выдвинулась вперед, и оставшиеся переходят на бег. Тут уже все. Поднимают крик в честь бога Инеалия и бегут вперед. Солдаты ударяют щитами о копья, пугая вражеских коней.